Сейчас мы выслушаем оркестр духовой «На могучих крыльях веры». Друзья, почему мы вообще в этот день говорим и о вере много? В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 12 стихом, Господь говорит: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду». И вот когда мы вспоминаем о пройденном пути, о верующих людях, то когда мы вспоминаем о тех милостях Господних, через которые открывался Господь, и свидетелями становились дети Его, то это как раз и говорит о том продолжении откровения Божьего. Господь здесь на земле прожил недолгую жизнь, но оставил свой след и открыл нам Отца Небесного. А теперь это откровение Он поручил Церкви, чтобы Церковь открывала дальше Бога людям. И поэтому вот этот путь страданий, путь уничижения, которым идет Церковь, она открывает славу Бога. И поэтому Христос и сказал: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Поэтому, когда мы сегодня вот празднуем этот праздник, когда юбилей у нас, когда мы отмечаем пройденный путь верующих, то мы не можем не говорить о милостях и о великих чудесах Божьих. Поэтому выслушаем это пение «На могучих крыльях веры».